Глава 19. Ник, Марианна. Лес сгущался, и я уже догадывалась, что они загоняют нас, как диких зверей. Лошадей мы давно бросили, чтобы их топот и ржание не привлекали внимания. Да и лес слишком густой, чтобы пробираться верхом. В отличие от нас, твари курды прекрасно знали местность. Я бросила взгляд на Лили и сильно прижалась губами к головке Василики, стараясь унять панику. И не смотреть на заснеженные деревья, от вида которых тошнота подступала к горлу и ужасом сковывала все тело. «Куда мы бежим?» – тихо спросила Лили, продолжая следовать за мной. Я лишь отрицательно качала головой, потому что я не знала, куда мы едем. Куда нас загоняют нейтралы? И вдруг мы обе замерли у ямы, похожей на медвежью. Если бы здесь были звери, но, скорее всего, это когда-то служило ловушкой для лазутчиков. Я перевела взгляд на Лили и судорожно глотнула воздух. Курду не нужна она, ему нужны я и Василика. Нет. Нет, я не оставлю тебя. А я киваю и вытаскиваю из перевязи спящую Василику, протягивая ей. Нет, я не могу. Ник доверил мне вас. Я не могу бросить тебя. А вдалеке снова ржание лошадей, я толкаю Лили в плечо, показывая ей страшное лицо. Но она не понимает меня. А я беспомощно оглядываюсь по сторонам. Они вот-вот выйдут на наш след. Я показываю ей на свой нос, на Василику и снова делаю страшное лицо. И она понимает меня, наконец-то понимает. Если выпустит свою сущность, ее запах покроет запах девочки. Наверное, это страшный риск, вот так довериться Носферату. Но это мать Ника, и мне больше некому. Смотрю, как меняется ее лицо. Как появляется жуткий монстр с длинными когтями и светящимися глазами, отсчитывая секунды и в ужасе готовая выхватить дочь и сражаться, если сущность изменит ее сознание. У рас летучих мышей так бывает. Но Лили прижала малышку к себе и спрыгнула в яму сама. Вот так, да, вот так. Я забросала яму ветками елей, прикрывая сверху. Трупная вонь от тела и дыхание Носферату забивалось в ноздри, перекрывая все другие запахи. Нейтралы решат, что здесь сдохло животное. Должны решить, мать их. Иначе это будет мой личный апокалипсис, если они найдут Лили и Лику. Я набила перевязь короткими ветками, словно там кто-то есть, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к тишине. Они близко, я знаю. Кожей чувствую тварей. Ну что, Курт, я тоже готова поиграть. И, наверное, эта игра станет для меня последней. И побежала прочь от ямы. Я не понимаю, где? Я не понимаю. Покажи мне, Марианна, покажи. Голос Ника вскрывает тишину, я истерически кричу. Не знаю. Боже, я не знаю. Смотри, запоминай это место. Я тут оставила твою мать и дочь. Запоминай, чтобы нашел их. Я уведу курда. Уведу от них. Их так много, Ник. Опять этот лес. Я не могла унять истерику. Меня колотило крупной дрожью от страха и паники. Я надкусила запястье, оставляя кровавый след на снегу, петляя между деревьями, утопая по колено и спотыкаясь, понимая, что надолго меня не хватит. Я все еще не способна к регенерации. Я выбьюсь из сил, как любой смертный. Голос Курда раздался совсем рядом. Ну и куда мы бежим так быстро? Не надоело бегать? Не устала? Сухие ветки деревьев, покрытые колючками, цепляются за воротник, царапают лицо, закрывая обзор. Спрыгнуть на одну, вторую, третью. Понимая, что снизу я не доберусь, не успею. И также понимая, что как только отойду подальше, все же должен буду спуститься вниз, иначе не узнаю места, которые она покажет мне. Мать твою, Марианна, я надеюсь, ты сможешь показать. Дикий страх за нее. Я уже забыл, каково это чувствовать. Каково до истерики, до самой настоящей истерики ощущать, как он пульсирует в венах. Курт. Конченая тварь, только попробуй прикоснись к ним. Только попробуй причинить им вред. Ощущение самого настоящего ужаса, когда видишь, как по ту сторону реки зверь нападает на все, что тебе дорого. Зверь пытается разодрать в клочья всю твою жизнь, а ты не в силах ничего сделать. Вот только я не видел ничего, и пока понятия не имел, насколько этот зверь близко к нам сейчас. Вдруг толчок откуда-то сбоку, и я падаю с очередного дерева на землю, придавленный телом оскалившегося Сэма. Его лицо изуродовано яростью, и он почти готов вонзиться длинными клыками мне в глотку. «Отпусти, придурок, нет времени». «Чёрта с два, ты отправишься туда один. Покажи мне, где они». «Быстро свалил отсюда. Чёрта с два, я приведу Курду ещё и сына». Выпалил обозлённый, и мы вдруг оба застыли. Выражение ярости на его лице сменилось изумлением, а после болью. Отцепил его руки от себя, вставая и опрокидывая парня на землю. «Оставайся здесь. Здесь твоя помощь нужнее. Они не справятся». Он зарычал, резко спрыгивая на ноги. «А мне похрен. Не справится, пусть подыхает. Где моя мать и сестра, Ник? Я умею перемещаться в этом проклятом месте. Покажи мне, я быстрее тебя их найду». «Найдешь и сдохнешь, катись к черту». Мимо него пробежал, снова взбираясь на деревья, схватившись за голову, когда в голове очередная картинка вспыхнула. «Нет, нет, идиотка, какая же ты идиотка?» Уводит его от них. И в венах жидкий азот покрывается льдом от ужаса, и, кажется, на теле все волосы дыбом встали. Резко к Сэму развернулся, устанавливая зрительный контакт, показывая ему место в лесу. «Там Лия и Лика. Забери их и спрячь». «А мама?» «Я не знаю», срываясь на крик отчаяния. «Я ни хрена не знаю, блядь». И снова вперед, опрокидывая тяжелый снег с ветвей на землю. «Ну же, малыш, еще. Покажи еще. Не молчи, слышишь? Только не молчи, девочка, иначе я свихнусь». «Нет, это не я от них убегала. Это они играли со мной в прятки, заставляя подниматься вверх. Выше и выше. Поздно я это поняла. Нельзя было бежать сюда. Надо было вниз. Но я слишком испугалась за мать Ника и Василику, чтобы трезво думать. Нейтралы не давали мне передохнуть. Едва я останавливалась, как рядом со мной врезался в снег целый ряд стрел, заставляя опять бежать». Голос Курда разносился по лесу эхом. Я не знала, слышу ли я его у себя в голове, или он звучит наяву. А впускать его в свою голову и отвечать ему я не хотела. Обойдется, тварь, много чести. Позволить то, что не позволено никому, кроме Ника. И пока они загоняли меня, а я, выбившись из сил, падала в снег, цепляясь за ветки деревьев, убирая с лица мокрые волосы и моля Бога, чтобы не нашли Василику и маму Ника. Пока не нашла убежище. Камень, окруженный ельником, упала на него, пытаясь отдышаться и не всхлипывать, не кашлять от беспрерывного бега. Едва опустилась на камень, начала тут же замерзать, и понимание прорезало мозг. Здесь, как и в том лесу, адски холодно. Если я буду сидеть, то замерзну насмерть. И мне казалось, Курт хочет именно этого. Сделать то, что не сделал в прошлый раз. Ветки хрустят, и я опять слышу шаги и голос бывшего главы нейтралитета. Свирски. Это вульгарное имя больше всего подходит шлюхе вершителя. Тебе не кажется, что это уже было? У тебя нет дежавю? И где же твой муж? В этот раз ты отдуваешься сама? Великий нейтрал сбросил тебя с трона и из своей жизни? Он хохочет, а я чувствую, как вскипает во мне ненависть. Тварь, когда мой муж тебя найдет, ты будешь мечтать о смерти. Ты будешь ее звать, срывая горло. Ну же, малыш, еще. Покажи еще. Не молчи, слышишь? Только не молчи, девочка, иначе я свихнусь. Не знаю. Холодно здесь. Ужасно холодно. А уже полдень. Должно палить солнце. Наверное, он загоняет меня на скалу. Ник, мне страшно. Мне холодно и страшно. Я устала. Я не знаю, куда идти. Мне кажется, я уже отсюда не выйду. Найди меня. Пожалуйста, найди, даже если не услышишь больше. Не оставляй меня здесь. Я не знаю, зачем говорю ему это. Потому что уверена, что не оставит. Но паника уже отбирает последние силы и здравый смысл. Я все чаще представляю лица детей, мысленно прощаясь с ними. Так, чтобы Ник этого не слышал. Он снова и снова взрывается в моей голове воплями. Не прекращать показывать, не останавливаться и не прерывать связь. Я показываю ему до боли одинаковую местность. Ели и снег. Проклятые ели и проклятый снег. Все покрыто моими следами. Курт гоняет меня по кругу. Закричать. Заорать в бессильной злобе, глядя на абсолютно белое поле снега с черными пиками елей. «Молодец, маленькая, я уже почти рядом. Слышишь? Я рядом. Я знаю, где это Марианна. Слушай, что он говорит. Дай мне услышать его». А самого колотит от панического ужаса, потому что я ей лгу. Я ей просто лгу. Мечусь то влево, то выбегая вправо, не имея понятия, в какие именно скалы он ее ведет. Сука. Курт, гребаная мразь, посмотри, видишь меня? Я тут один. Отыщи свои яйца, наконец, и иди ко мне. Или хватай только на битву с женщиной. Спрыгивая с какого-то обрыва вниз на ледяные камни, снова срываясь на бег, останавливаясь. Но не для того, чтобы перевести дыхание. Нет никакого дыхания у меня. Прямо сейчас оно где-то у черта на рогах, в ее груди. И застыть, услышав насмешливое. К чему мне искать свои яйца, если сейчас у меня в руках окажутся твои? Ты сдохнешь, ублюдок. Ты сдохнешь. Нет, ты будешь подыхать вечность, слышишь? Только прикоснись. Только прикоснись к ней, и твоя смерть будет длиться бесконечно. Молчание. Мертвое молчание. Тишина, которая громче и смертельнее любого выстрела. И снова бежать, доверившись интуиции. Я не могу не почувствовать ее. Где бы она ни была, я ее отыщу. Иначе... Иначе ничего больше не имеет смысла для меня. И вдруг заорать от взорвавшейся в голове картинки воспоминания. Марианна в очередной раз споткнулась, и я подхватил ее за руки. Она подняла ко мне побледневшее лицо, и я не смог удержать глухой стон, заметив отчаяние в ее глазах. Дрожащие пальцы лихорадочно сжимали рукава моего пальто. Ее уже лихорадило от холода, голодную и истощенную. Посмотрел в любимые глаза, и по телу прошла судорога болезненного понимания. Это конец. Рывком притянул к себе и поцеловал влажные от снега волосы. «Все, малыш, мы пришли». Схватиться за виски, проклиная собственную жестокую память, решившую именно сейчас вернуть мне свои долги. Сейчас, когда каждая секунда на счету. Пусть даже и проскользнула мысль, что это был. Этот ад уже был. И мы каким-то чудом пережили его. «Малыш, малыш, чтобы он не захотел, соглашайся, слышишь? Тяни время, умоляю, чтобы он не требовал». И через высокий подъем взбираться на другую часть обрыва, цепляясь за редкие коряги, выступающие из глинистых пород. Закрыл глаза, сдерживая непрошенные слезы. Посмотрел вокруг, выигрывая хоть какое-то время для того, чтобы разбить вдребезги эту робкую веру в лучший исход. Какие-то ничтожные секунды до того, как мы окажемся посреди осколков разрушенной мечты о свободе. Это был тупик. Все это время мы ходили по кругу, по гребаному кругу, отнявшему наши силы, истощившему до предела. Вот и все. Хотелось кричать от бессилия, истерически смеясь при этом. Все-таки Курт, мать его, добился своего. Я был уверен, что знаю западную дорогу. Но ни хрена. Те карты, что я изучал и знал наизусть каждую отметку в них, были не настоящими. Долбанный ублюдок правил меня. Не удивлюсь, если окажется, что погоня уже завернула обратно. Зачем она? Я сам. Сам стал нашим с Марианной палачом. И кто сказал, что это будет милосердная казнь? Кто знает, что лучше? Сгорать на солнце считанные минуты, испытывая дикие боли? Или подыхать долгие-долгие часы, замерзая голодными в снегу? Марианна коснулась руки, обращая внимание на себя, и я отчаянно прижался к ее губам. Сейчас я не мог произнести этих слов вслух. «Уйди! Исчезни, дрянь, не сейчас!» Не знаю кому. Памяти, твари, собственному отчаянию, заставляющему захлебываться обжигающим морозным воздухом. «Ответь, малыш, что угодно, только не молчи!» «Ты, наверное, не помнишь и вряд ли вспомнишь, и это. Это уже совершенно не важно. Боже, как все это не важно сейчас! Это, наверное, наш крест, любимый. Наказание, что так часто обманывали смерть. Или выдирали друг друга из ее лап. Но ты знаешь, я не жалею ни об одной агонии рядом с тобой. Даже умирать не страшно, если ты рядом. Ты ведь найдешь меня даже в аду. Всегда находил. Всегда». Усмехнулась, забираясь все выше и выше наверх. Оглядываясь назад на нейтралов, которые больше уже не скрывались. Они окружили меня и шли, загоняя на самый пик. Все эти дни я ждала, когда ты меня почувствуешь. Не услышишь и не вспомнишь, нет, почувствуешь. Даже если это случилось только сейчас. Я не зря ждала, понимаешь? Не зря. Я бы ждала тебя вечность. Отступать назад уже видя, что там обрыв, а внизу смерть. И Курт выходит вперед, а я смотрю на него, на уверенную походку и развивающийся плащ. на то, как ветер треплет его густые короткие волосы, и раскрываюсь, чтобы никто же мог его видеть, как и мог видеть, где я сейчас. Какая досада. Упс. И еще одна ловушка, да, княгиня? То ли вы оба идиоты, то ли мне везет. Но у меня тоже дежавю. И сейчас никто не выкупит вашу никчемную жизнь. Я слегка потрепал и прорядил ваше семейство. Они зализывают раны, как загнанные под пол крысы. Им теперь не до вас. Да и они теперь никто. Он за секунду переместился почти вплотную ко мне, дыша в лицо льдом и смертью. Его ненависть ощущалась на физическом уровне. Он пропитался ею, и даже его голос от нее дребезжал эхом, путаясь в снегу и улетая в небо. В этот раз ты сдохнешь здесь сама. Никому не нужная шлюха. Не будет романтики. Двое влюбленных в снегу под елями. Он заколол ее, потому что мучения были невыносимы, а потом выпил яду, чтобы последовать за ней. Ты будешь смотреть мне в глаза и видеть свою смерть, сука. Но вначале я выпотрошу твое отродье. Схватил перевязь, из нее посыпались ветки хвои. Проклятие! Найти младенца сейчас же, живым! А я расхохоталась ему в лицо и не удержалась. Не так уж тебе и везет, ублюдок. Он ударил меня по щеке, спарывая кожу лезвиями на перчатке, а потом по другой заставляя обхватить лицо руками, а потом плюнуть ему в лощеную физиономию. Ты труп. Я оторву тебе обе руки, и ты будешь смотреть, как их обгладывают мои псы, скотина. Я заставлю тебя молить о пощаде за этот поступок. Потом я пожалею. Потом пожалею о каждом своем слове, которое сказал не ей. О каждом проклятии, которое посылал в этот момент Курду, вместо того, чтобы говорить со своей девочкой. Плевать о чем, просто говорить с ней. Хотя я знал, нет, чувствовал уже тогда, что все это фальшь. Все это неправильно. Что я говорю, кричу ей не то, что должен. Но я верил. Блять, я верил, что я успею. Верил, что смогу вырвать ее из лап этого подонка. Как верит каждый в то, что утром появится солнце. Оно не может не появиться. Не может просто исчезнуть навсегда. Иначе вся наша планета сгинет к чертям собачьим. И моя сейчас взрывалась. Сейчас, когда я уже знал, где они. Когда несся туда, подгоняемый, хрен знает какими бесами. Моя планета взрывалась на миллиарды раскаленных частиц, которые впивались сейчас в мое тело, чтобы с особой жестокостью раскурочить внутренности. Она делала это для меня. Заставляла Курда говорить о том, что с разбега врезалось в сознание отголосками воспоминаний. А я кричал ей, чтобы не смела. Не смела злить его. Не смела вызывать ярость и насмехаться. Я доберусь, малыш. Я доберусь и заставлю его заплатить за все. Не надо. Ты слышишь? Не делай так, я знаю. Я все знаю, любимая, все это не имеет значения. Уже давно не имеет. Прошу, ради меня, маленькая, ради меня потерпи. Я рядом, я совсем рядом. Ты обещала. Ты только что обещала ждать меня вечность. Подожди пару минут. И снова взреветь на весь этот проклятый лес от очередного вторжения в память. Только подожди, хорошо? Дай побыть с тобой еще немного. Потом. Позже. Она узнает эти слова. Она должна узнать. Я знала, что он рядом. Знала. Я его чувствовала каждой порой на теле, как вибрации в воздухе, каждое наше слово. Он рядом и уже скоро появится здесь. Но я также видела свою смерть в глазах Курда. В том, как он, подрагивая, всматривался в мое лицо, зная, что сейчас происходит, зная, что я все показываю Нику. Он прикидывает, как близко может быть мой муж, и щурится, понимая, что уже близко. И значит, у него больше не осталось времени, потому что трусливая тварь не станет воевать с Мортом. Я знала, что это мои последние минуты, если не секунды. И я больше не хотела смотреть на Курда. Я смотрела сквозь него. Я жадно слушала, что говорит Ник мне. А по щекам слезы покатились. А ведь сейчас это уже не имеет значения. Вспомнил ли он наше прошлое? Да, позже. Конечно, позже, любимый. Только слышать, как твое сердце под щекой бьется. Знаешь, мне всегда было страшно уйти, когда тебя нет рядом. Ты только говори со мной, хорошо? Говори со мной. Помнишь, как ты вернулся? Помнишь тот бар, из которого я повезла тебя домой? Я ведь молилась тогда, чтобы ты вернулся ко мне любым. И ты вернулся. Прости, что я не сразу смогла тебя принять. Прости, что не доверилась тебе. Курт приблизил лицо к моему лицу. На меня смотри, тварь. На меня. Пусть мои глаза видят, когда ты сдохнешь. Но нет. Нет, этого не будет. Тебя здесь больше нет, мразь. Ты не существуешь для меня больше. Никакой физической оболочки. И Ник не увидит твоего триумфа. Потому что это не победа. Это лишь твой собственный приговор. Теперь я слышу только смерть. И она скрипучим голосом отсчитывает секунды у меня в голове, создавая помехи и заглушая голос Ника. Здесь никого больше нет. И я вижу дождливый Лондон. Чувствую под босыми ногами лужи и вижу силуэт Ника на веранде. Вижу его напряженную спину. Прижимаясь к ней щекой, облегчение накатывает горячей волной. Теперь моя. Твоя. Только твоя. Всегда твоя. Вижу дом в лесу, где бросилась к нему в объятия. Вижу тот бар, в котором осыпала его лицо поцелуями. Почему-то все отматывается назад, до того мгновения, как увидела его впервые еще совсем девочкой. Я буду любить тебя вечно. Почувствовала, как лезвие вошло где-то под ребрами. Выдохнула резко, широко распахнув глаза. На меня, сука, на меня. Скажи мне что-нибудь еще. Скажи. Ник, не молчи. Стараясь, чтобы он не понял. И ловя последние глотки кислорода, а лезвие вздернулось вверх, ослепляя адской болью. Я вырежу из тебя сердце и закопаю тебя в снегу. Он будет очень долго искать тебя. Скажи. Острее кинжала врезается еще глубже, кромсая наживую, заставляя хватать воздух и слышать, как клокочет в горле собственная кровь. Но я не кричу. Не хочу, чтобы Ник понял, что я умираю. Скажи, что любишь меня, пожалуйста. Сейчас. Не смей. Нет, не смей, прошу тебя. Я не вижу. Я не вижу дорогу перед собой. Только то, что она показывает мне. Не смей. Подожди меня. Я не смогу, ты слышишь? Я без тебя не смогу. И в ответ на последнюю просьбу заорать, срывая голос. Заорать мысленно и вслух, не слыша самого себя. Люблю. Люблю тебя. Всегда любил. Даже когда... Всегда. Слышишь? Господи, пожалуйста. Упасть на землю, чувствуя, как обрушивается боль на грудную клетку. Как разрезает ее напополам, заставляя снова закричать. Вставая на ноги и снова падая от слабости, которая подкашивает ноги. Я буду любить тебя вечно. Вечность, Марианна, ответь. Скажи, что услышала. Сквозь слезы, застилающие глаза, пытаясь разобрать дорогу и уже чувствуя. Чувствуя ее присутствие рядом, как и отсутствие, как и пустоту, взрывающую мне грудную клетку. Я близко, ты чувствуешь меня, малыш? Чье-то рыдание отскакивает эхом от мощных стволов деревьев. Я рядом. Ты не можешь уйти, когда я настолько рядом. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Повторяя как мантру. Повторяя одним словом, нервно оглядываясь по сторонам, пока не увидел еще один обрыв. Возле самой реки. Белое поле снега. Белое поле снега, а где-то рядом, совсем рядом, ее чувствую. Как чувствовал всегда. Только сейчас это больно. Это, мать ее, адски больно чувствовать ее так. Разрывая руками сугробы. Один, второй, пятый. Их много. Их так много. Километры снега. Где ты, малыш? Ты лгунья. Ты все-таки лгунья. Ты не ждешь? Марианна. Какой по счету, десятый или сотый? Нарезая круги вокруг себя, спотыкаясь о собственные следы, о висках тиканье часов. Непрерывное, нарастающее, все сильнее, все больнее. Мешает думать, мешает видеть. Глаза застлало пеленой слез. Мои слезы? Или это мир вокруг исчезает? Ты не дождалась и с собой весь мир прихватила? Нет, нет. Не знаю, как понял, что именно здесь копать надо. Здесь, возле самого обрыва над ядовитой рекой. Кинуться, разгребая снег руками, стискивая зубы от холода, который изнутри морозит. Чтобы застыть, чтобы вдруг ощутить, как начала леденеть кровь где-то в венах. Чтобы вдруг ощутить, что она, да, все же солгала. Она солгала, моя девочка. Она не дождалась меня.